тот самый миг, когда дети, полные новой надежды, шли по поляне, на толстой ветке старого дуба притаилась темная фигура. Это был хорек Кирох. По приказу своего хозяина, темного волшебника, он с самого утра шпионил за пришельцами. Он видел, как их выгнали из замка, и все это время тенью следовал за ними, бесшумно перепрыгивая с ветки на ветку. Увидев домик, Кирох от удивления даже приоткрыл пасть. Он знал этот лес как свои 5 когтей, но в жизни не видел здесь никакого жилья. Заинтригованный, он пополз по ветке вперед, чтобы получше все разглядеть. Он вытянул свою длинную шею, свесился с ветки, и это было его роковой ошибкой. Хрясь! Старая подгнившая ветка не выдержала веса шпиона и с оглушительным треском обломилась. Кирох испуганно пискнул и, отчаянно замахав в воздухе всеми 4 лапами, полетел вниз. А прямо под деревом, будто специально, стояла огромная деревянная бочка, доверху наполненная дождевой водой. «Бултых!» — раздался такой громкий всплеск, будто в бочку свалился мешок с картошкой. Кирох с головой ушел под воду. Он тут же вынырнул, отфыркиваясь и отчаянно барахтаясь. Вода была ледяная. Он попытался выбраться, но скользкие, позеленевшие от сырости стенки бочки не давали зацепиться. Он колотил лапами по воде, поднимая фонтан брызг, но все его барахтанье производило не больше шума, чем летний дождик. А внизу, на земле, никто ничего не заметил. Владик, Маргоша и Тимоха были так увлечены своей находкой, так обрадованы видом жилья, что не услышали ни треска ветки, ни всплеска воды. Они подошли к аккуратной деревянной двери, на которой висел маленький медный колокольчик. Владик на секунду замер, набрал в грудь побольше воздуха для храбрости, а потом решительно поднял руку и постучал. Тук-тук-тук. Звук получился глухим и не очень уверенным. Они замерли, боясь дышать. За дверью послышались чьи-то медленные шаркающие шаги.